110. Полное достижение возможно лишь при полном доверии. Только осознание такой полноты может приблизить к подвигу. Нельзя извне внушить, что есть истинное доверие, лишь сердце может помочь найти этот целительный путь. Гуру не нуждается в почитании, но доверие к учителю будет единственной жизненной связью с высшим миром. Познав ценность доверия здесь, на земле, можно перенести такую же степень доверия и по всей иерархии. Правильно, что понимание гуру есть крепкий устой всего народа. Разрушение гуру будет и гибелью достижений. Так запомним о полноте доверия.